Глава 15. Пленение бессмертного. Он известен даже в королевской столице великой династии Ся. Нин не мог удержаться и принялся листать страницы огромной книги. Заметив, как взволнован Нин, Бэйвэй засмеялся. Заинтригован, теперь ты понимаешь, почему я решил оставить это напоследок. Нин быстро нашел ту часть в книге, где говорилось о черно-белом колледже. Ага, понятно, значит так, бормотал он себе под нос, узнавая славную историю черно-белого колледжа. Его глаза блестели азартным огнем. Черно-белая диаграмма, поднял голову Нин. Брат Бэйвэй, неужели она и впрямь настолько невероятная? Почему бы и нет, рассмеялся Бэйвэй. Когда ты поступишь в черно-белый колледж, то сможешь сам увидеть черно-белую диаграмму и лично убедиться в ее невероятной силе. Самое ценное, что было в черно-белом колледже, это черно-белая диаграмма. Она была высечена на огромном черно-белом камне. Внешне она выглядела как обычная диаграмма, но была вся покрыта сложными рунами. К тому же по всей поверхности были глубокие черно-белые линии, которые содержали в себе различные типы дао. Многие великие люди, не входящие в секту, приходили и медитировали около этой скульптуры, но поскольку эта диаграмма принадлежала черно-белому колледжу, те, кто получал шанс побыть возле нее, были очень ограничены по времени, и только ученики черно-белого колледжа имели право медитировать у нее неограниченное количество времени. Мой отец однажды сказал, принялся рассказывать Бэйвэй, что их познания дао даже более глубокие, чем у всех остальных. Рассматривая те черно-белые линии, ты сможешь постигать глубинные тайны. Этот необычный элемент рожден самой природой и поэтому является уникальным. Черно-белая диаграмма была найдена одним из бессмертных в одном из малых миров и привезена сюда. Благодаря этому камню, колледж стал знаменитым и могущественным и даже сменил свое название. «Я хочу прогуляться», — сказал Нин, поднимаясь. «Куда?» «В черно-белый колледж». «Ха-ха-ха, ты не можешь утерпеть, мне нужно самому посмотреть на него со стороны и тогда только я пойму, хочу ли я поступить туда». Нин действительно очень хотел увидеть этот колледж, ведь, если верить тому, что написано в книге, каждый ученик этого колледжа был непревзойденным гением. Конечно, Нин хотел увидеть, на что похоже место, где собраны столько великих гениев. «Пойдем, я проведу тебя», — тоже вскочил Бэйвэй. Нин, Бэйвэй, гончая белой воды и служанка, галем шли по поместью, направляясь к выходу. Внезапно Бэйвэй заметил несколько фигур, стоящих вдалеке. Это был его отец вместе со стариком с треугольными глазами, а рядом с ними стоял высокий худой человек. Сюань VI, нахмурился Бэйвэй. Зачем он вернулся в поместье? Неужели произошло что-то важное? Бэйвэй был сыном черного тигра и, конечно, знал много секретов. Он сразу узнал этого высокого мужчину. «Кто это?» – спросил Нин. «Никто. Пошли к черно-белому колледжу», – рассмеялся Бэйвэй. «Мы же никуда не торопимся сегодня и можем просто погулять». «Хорошо», – кивнул Нин и тоже засмеялся вслед за Бэйвэем. Черный тигр и старик с треугольными глазами внимательно слушали доклад гостя, Сюаня VI. Краем глаза старик с треугольными глазами заметил вдалеке Бэйвэя и Нина. «После того, как мы обнаружили его местонахождение, то загнали его в ловушку и в конце концов смогли схватить его живым», с почтением докладывал высокий худой мужчина. «Но мы также понесли потери, один отряд, одного изначального даоса и 12 адептов Ваньсянь». «МММ, хорошо сработано», кивнул черный тигр, а в его глазах заплясали слабые искорки. «В какую тюрьму поместили этого бессмертного?» «В триграмме второго куна», почтительно ответил высокий человек. «Хорошо», удовлетворенно кивнул черный тигр. «Теперь можете идти». «Слушаюсь», тотчас ответил Сюань VI и сразу удалился. «Примите мои поздравления, мастер», торопливо прошептал старик с треугольными глазами. «Вы поймали первичного бессмертного живым. Давай сначала проверим, насколько он силен и какими божественными способностями обладает. Если этот первичный бессмертный продолжал бороться, находясь практически при смерти, да и вообще дожил до наших дней, с ним будет не так легко справиться. Даже если он слаб, наверняка еще есть и другие. В любом случае, нам надо взглянуть на него». «Хорошо». Появилась волна черной энергии, и 8 черных божественных драконов унесли карету из поместья Нордпик черного тигра высоко в небо и исчезли над городом Тихой Воды. Нин и Бэйвэй, напротив, чувствовали себя очень хорошо. Они гуляли по просторным улицам, с каждым шагом преодолевая не менее километра. Гончая белой воды и служанка с легкостью поспевали за ними. «Мы пришли. Перед нами черно-белый колледж», — сказал Бэйвэй, указывая вперед себя. Нин остановился и поднял голову. Перед ним стояло огромное здание, главные ворота которого были в 300 метров в ширину и 600 метров в высоту. На главных воротах располагались три знака с изображениями символов черно-белого колледжа. Кроме того, в центре находилась искусная черно-белая диаграмма. «Это она?» – спросил Нин, чувствуя, что узоры, покрывающие камень, содержат в себе бесконечные тайны. Но когда он стал более тщательно осматривать камень диаграммы, у него появилось ощущение, будто ее узоры размываются и их смысл стал ускользать от него. «Этот символ в воротах черно-белого колледжа тоже оставил бессмертный», — объяснил боевой. «Но это не истинная диаграмма. Она гораздо больше, чем это, и гораздо сложнее». «Понятно», — кивнул головой Нин. За главными воротами черно-белого колледжа стояли две огромные скульптуры. Скульптура огромного льва из черного нефрита и скульптура божественного дракона. Они стояли по сторонам от черно-белого камня. По окружности также располагалось множество солдат. «Эти солдаты принадлежат нашему графству Тихой Воды», — сказал боевой. «Они направлены сюда, чтобы охранять это место. Не лев, не божественный дракон, а именно они настоящие охранники черно-белого колледжа. Они и охранники», — Нин был поражен. Даже имея столь острое зрение, как у него, он не понял, что эти две скульптуры были охранниками. «Это два голема, которых черно-белый колледж выкупил у клана Голубого Леса за большие деньги», — объяснил боевой. «Говорят, что эти големы обладают властью, как у бессмертных, а их интеллект не ниже человеческого. Они уже много лет стоят тут на страже». Нин потерял дар речи. «Големы, которые обладают властью бессмертных, Блэккурен», — внезапно окликнул боевой молодого человека. «Боевой», — обернулся молодой человек в белых одеждах, за которым шла группа бессмертных, и увидев боевого, сильно удивился. Боевой ментально рассказал Нину, кто перед ним. «Этого человека зовут Блэккурен. Он тоже член нашего клана, только его дальней ветки. Хотя его талант исключителен, но раньше никто не обращал на него особого внимания, пока он не поступил в черно-белый колледж. После этого его статус в клане Нордпик резко возрос». Нин с удивлением смотрел на юношу. «Но будь с ним очень осторожен. Мой отец говорит про него, что он волк в овечьей шкуре. Не стоит слишком близко сближаться с таким человеком и не следует обижать его. Наверное, у этого человека тяжелое прошлое, раз он стал таким», — подумал Нин. «Боевый, зачем ты пришел?» — рассмеялся Блэккурен. «Я привел своего хорошего друга, Цзинина, взглянуть на черно-белый колледж. Он тоже хочет поступить сюда». «Это очень тяжело — поступить в черно-белый колледж», — вступил в разговор Нин. «Я просто хочу попробовать». Нордпик Блэккурен взглянул на Нина, и Нин сразу же почувствовал скрытую неприязнь. Еще в молодости он ознакомился со всеми членами клана Нордпик и питал к ним ревность и странную злобу. Поэтому он сразу перекинул на Нина свое отношение к Нордпик боевую. «Но даже если у тебя не получится, надо попытаться», — рассмеялся он, но в его взгляде явно сквозила жалость к Нину. «Если тебе повезет и ты поступишь, мы будем учиться вместе». Нин видел, что Блэккурен разговаривает с ним очень высокомерно. Конечно, он ведь уже учился в черно-белом колледже и значит сам был непревзойденным гением. Кто был для него Цзинин? Конечно, если бы вы привел его, он был не просто мальчиком с улицы, но это ничего не значило. Черно-белый колледж интересовался лишь врожденными талантами человека и его способностями. «Боевый, я не могу долго быть с вами, у меня дела. Давай как-нибудь встретимся и поболтаем», — сказал Блэккурен и повел свою группу дальше. Каждый человек в этой группе был особенным. Опираясь на божественную волю, Нин предполагал, что все они практиковали технику бессмертных. «Ты же говорил, что он просто член вашего клана, но его весьма отдаленной ветки. Почему за ним следует так много бессмертных?» – удивился Нин. «Каждый ученик черно-белого колледжа – гений. Но ты же не думаешь, что они заняты только собой? Каждому своему ученику черно-белый колледж назначает 10 последователей. Так получается, что хотя в черно-белом колледже обучаются только несколько сотен учеников, здесь есть еще и тысячи последователей. Они действуют от имени черно-белого колледжа и могут даже получить особые методы переработки ЦИ. Если среди них найдется особо талантливый человек, то его даже могут перевести в статус ученика колледжа. Хотя такое случается очень редко, примерно раз в 100 лет. Ведь требования черно-белого колледжа к своим ученикам очень жесткие. Но в любом случае, лучше быть последователем в черно-белом колледже, чем полноправным учеников в любой другой школе. Поэтому многие практикующие бессмертие согласны стать последователями. Нин понимал, Черно-белый колледж организовывал группы последователей, тем самым укрепляя свою стабильность. «Поэтому этот парень сейчас не принял тебя всерьез», — объяснил боевой. «Но когда ты поступишь в колледж, сам увидишь, как изменится его отношение», — уговорил. Рассмеялся Нин. «В смысле, в 12 лунном месяце я буду поступать в черно-белый колледж?» Нин поднял голову и еще раз посмотрел на черно-белую диаграмму, оставленную бессмертным. «Черно-белый колледж — вот где он начнет свой славный путь». Глава 16. 12 лунный месяц. Поступление в школу. Время пролетело незаметно и наступил 12-й лунный месяц. Многие школы, которые находились в городе Тихой Воды, принимали учеников с 1 по 3 день лунного месяца. Мэн Синь, Мэн Цзюнь и Мэн Рох вышли на главную улицу из переулка. «А во, как же здесь много людей!» — в изумлении вздохнула Мэн Синь. «Ну естественно», — равнодушно ответил Мэн Цзюнь, никак не выдавая своего волнения. «Сегодня же первый день 12-го лунного месяца. Конечно, сюда прибыли все те, кто хочет поступить в школу. Здесь и обычные смертные на уровне Синьтянь, и ученики Цзыфу, как и мы. Но лучшие школы принимают только экспертов Цзыфу. Нам до этого еще далеко, но мы с легкостью можем поступить в любую другую школу». Мэн Синь тайно бросила взгляд на Мэн Роха. Когда на них напали разбойники с горы Снежного Дракона, Рох использовал запрещенный прием, чтобы спасти ее, и сейчас ему будет намного труднее поступить в школу. «Младшая сестра Синь, пошли», — позвал Цзюнь. Потом он взглянул на Роха и почему-то повеселел. «Рох, несмотря на то, что ты использовал запрещенный прием, ты все еще на ранней стадии Цзыфу. Если тебе повезет, то тебя примут в школу, которая не очень тщательно проверяет своих учеников». Роху было трудно скрыть свою злость. Что имел в виду Цзюнь? «Каждая школа очень тщательно проверяет своих учеников, ведь они были их будущим». «Ох, ты рассердился», — расхохотался Цзюнь и сразу ушел. «Большой брат Рох», — позвала его с собой Синь. Она не могла оставить его одного. «Идите вдвоем», — тихо ответил ей Рох. «Я пойду один и попробую поступить в какую-нибудь школу». Синь медлила, но затем решилась сказать то, что было у нее на сердце. «Старший брат Рох, разреши мне пойти с тобой». Рох был одновременно удивлен и обрадован. Но тут Цзюнь, который уже довольно далеко отошел от них, вдруг обернулся. «Младшая сестра Синь», — позвал он. «Я останусь со старшим братом Рохом», — ответила девушка. «Ты пойдешь с ним, но он не сможет поступить ни в одну приличную школу. Рох использовал запрещенную технику, чтобы спасти наши жизни, а ты забыл об этом? И вообще, как ты смеешь с ним так разговаривать? Я не пойду с тобой». С самого детства все любили Синь, потому что она была одновременно и красивой, и талантливой девочкой. Поэтому она выросла немного разбалованной. Но она одинаково относилась и к Цзюню, и к Роху. Но сейчас ее возмутило поведение Цзюня. Цзюнь еще долго внимательно смотрел на Синь, но она только холодно фыркнула и отвернулась. После этого Цзюнь тоже пошел своей дорогой. «Ну хорошо, мы еще посмотрим, в какую школу вы сможете поступить», — бормотал он себе под нос. «Старший брат Рох, пошли», — обратилась Синь к своему спасителю. Сердце Роха полыхало огнем, и он, не сказав ни слова, пошел за Синь. Они будут пробовать вдвоем поступить в школу. Западная область города Тихой Воды. Поместье Нортпик Черного Тигра. «Брат боевый, не надо провожать меня», — засмеялся Нин. «Тогда я просто буду ждать хороших новостей, Нин», — тоже рассмеялся боевый. Нин помахал рукой и вместе с гончей Белой Воды направился прямо к черно-белому колледжу. Последнее время он провел в поместье Нортпик. От боевого он знал, что слух о его таланте действительно разнесся по всему городу Тихой Воды, и довольно много школ приглашали его присоединиться к ним. В надежде на его согласие они предлагали очень ценные подарки. Кто-то предлагал 500 килограмм сжиженной сути стихии, кто-то подготовил для него волшебный клад. Было много предложений, и даже такие, которым бы могли позавидовать первичные даосы. Каждое из этих предложений намного превосходило по цене даже элементарный рудник, который был найден на территории клана Цзи. Но, к сожалению, среди всех этих предложений не было ни секты меча разрезающего неба, ни черно-белого колледжа. «Все эти школы гораздо слабее, чем три основных», — качал головой Нин, размышляя по дороге. «Их методы переработки ци и тайные искусства, которые они предлагают, тоже находятся на низком уровне». «Мы пришли», — услышал он голос гончей Белой Воды спустя несколько мгновений. Нин поднял голову и вместе с гончей Белой Воды внимательно смотрел на черно-белый колледж перед ним. «Здесь и правда сегодня очень много людей», — вздохнул Нин. «У черно-белого колледжа очень высокие требования к своим ученикам», — мысленно обратилась к нему гончая белой воды. «Будь внимателен, и ты сможешь поступить сюда». «Спасибо, дядя», — кивнул Нин. Сегодня ворота черно-белого колледжа были открыты и людям разрешалось свободно входить на территорию, но Нин решил пока понаблюдать со стороны. Среди толпы, которая была внутри, было много практикующих бессмертных, которые планировали сегодня поступить в черно-белый колледж. «Отец, я буду упорно трудиться и поступлю в черно-белый колледж с первой попытки. Я обязательно поступлю в черно-белый колледж. Я точно стану учеником черно-белого колледжа. Сестра Ру обещала стать моей женой, если я смогу поступить». Каждый верил в собственный успех. К тому же рядом с ними были родственники и друзья, слуги и духи зверей. «Здесь их тысячи», – прошептал Нин. Послышался громкий сердитый голос. «Зачем ты пришел в мой черно-белый колледж, если у тебя средняя стадия уточнения ЦИ? Поторопись уйти. Каждый, вы слышите, каждый, кто собирается поступить в колледж, должен быть на ранней стадии утончения ЦИ. Если вы не подходите и не хотите слышать моих проклятий, то уходите прямо сейчас. Следующий. Твои меридианы недостаточно прочны. Уходи. Следующий. Ты использовал запрещенный прием и посмел явиться сюда? Исчезни с глаз моих. Следующий. Твои меридианы недостаточно широки. Уходи. Следующий. Ты слабо подготовлен. Зайди внутрь и подожди. Нин издалека слышал каждое слово и был удивлен. Большинство желающих были забракованы только из-за физических характеристик. Это явно указывало на высокие стандарты колледжа. Подождав еще немного, Нин решился подойти ближе. Теперь он не только слышал, но и видел, что происходит. Там находилось озеро, и посередине его парила лодка, в которой сидел черноволосый мужчина средних лет. Он казался совершенно спокойным и держал в руках бокал с вином. Над ним в воздухе висело огромное бронзовое зеркало и отражало бессмертных, которые подлетали к мужчине. «Здравствуй, старший!» Молодой человек подлетел к лодке и встал на воду. С легким гулом зеркало обратилось к нему. Ты слабо подготовлен. Зайди внутрь и подожди», — небрежно бросил черноволосый мужчина. «Спасибо вам, старший». Молодой человек в большой скоростью прошел по поверхности озера на его другой берег, где уже стояли в ожидании десятки молодых мужчин и женщин. Один за другим бессмертные практики выбывали и возвращались на тот берег, откуда они пришли, когда к лодке подлетел следующий молодой парень. «Ментан еще раз приветствует вас, старейший». Гигантское бронзовое зеркало наклонилось над ним, а черноволосый мужчина изобразил слабое подобие улыбки. «Иди». Ментан поклонился и перешел на другой берег. «Белый дядя, жди меня здесь», — ментально обратился Нин к белой гончей, и в тот же миг он появился на берегу озера. «Мое почтение, старейшина», — поклонился он черноволосому мужчине. Из шумной толпы до Нина доносились обрывки некоторых фраз. «Он одет в шкуры животных, молодой человек в шкурах, какая редкость. Интересно, откуда он взялся? Он так молодо выглядит, должно быть, он очень талантлив». Но Нин не обращал никакого внимания на такой интерес. Да, он был одет в шкуры животных, но это была точная копия той одежды, которую шила ему его мать. И когда он надевал подобную одежду, ему становилось спокойно и комфортно, словно она сама находилась с ним рядом в этот момент. На самом деле ту одежду, которую сшила ему мать, он не носил, потому что боялся причинить ей урон. Ее он надежно спрятал. Темноволосый мужчина взглянул на Нина. «Быстрее, нет времени на реверансы». Когда бронзовое зеркало осветило Нина, то этот свет словно проник сквозь его плоть и кровь. «Техника очищения тела демонического бога?» — удивился темноволосый мужчина, а затем удовлетворенно кивнул. «Ты достаточно талантлив. В технике очищения тела демонического бога ты достиг уровня Цзыфу. По какой технике ты тренируешься?» «Багровая диаграмма девяти небес», — без утайки ответил Нин, и его ответ вызвал удивленные возгласы. «Багровая диаграмма девяти небес? Он кажется таким молодым, но чем моложе бессмертный практик, тем он опаснее. Тренировать багровую диаграмму девяти небес в столь юном возрасте? Сегодня в черно-белый колледж пришло поступать немало гениев, но из них всех этот парень только второй, который тренируется в багровой диаграмме девяти небес». Нин услышал последнюю фразу. «Так он не один здесь такой? Проходи», — с улыбкой кивнул черноволосый мужчина. «Возможно, ты сможешь поступить в наш колледж». «Спасибо вам, старейший». Правила приема в черно-белый колледж были чрезвычайно строгими. Даже если ты был на седьмом уровне в багровой диаграмме девяти небес, У тебя был только шанс на поступление. Конечно, ведь сюда съезжались великие гении со всего командорства Тихой Воды и даже из других мест, и из всех ним черно-белый колледж выбирал только 3 или 4 учеников. Будучи на 7-м уровне багровой диаграммы 9 небес, Нин с легкостью бы поступил в секту меча разрезающего неба, но здесь все было намного сложнее. Нин легко и быстро достиг противоположного берега. Брат Файт, встречая еще одного практикующего багровую диаграмму 9 небес, кто-то позвал юношу в черных одеждах. Они с Нином переглянулись. «На каком ты уровне?» – спросил одетый в черное юноша. Но Нин отвернулся, не говоря ни слова, и даже не взглянул больше на него. Юноша в черных одеждах был явно недоволен. В своем клане он считался непревзойденным гением, и сейчас, достигнув 7-го уровня багровой диаграммы 9 небес, он решил поступить в черно-белый колледж. Он никогда не вступал в схватку с противником одного с ним уровня, а боролся с теми, кто превосходил его. Конечно, он был очень горд собой. Хм, слишком большого о себе мнения. Хмыкнул одетый в черные одежды юноша и тоже больше не обращался к Нину. Сам же Нин приметил большой камень и устроился около него для медитации. Юноша в черных одеждах был ему безразличен. Время шло, а молодых мужчин и женщин становилось все больше и больше. Здесь присутствовали члены даже тех кланов, которые не входили в командорство Тихой Воды. Представители клана Нордпик тоже были здесь. Иногда Нин поглядывал на них, но не собирался вести с ними разговоры. Он знал, кто перед ним и что из всех них только 1 или 2 человека поступит в черно-белый колледж. Глава 17. Тысячи молний. Прошло еще немного времени, и солнце стало клониться к западу. Вскоре была видна лишь его половина. На сегодня прием окончен. Те, кто желает поступить в черно-белый колледж, приходите завтра, прокричал черноволосый мужчина в лодке и махнул рукой. Бронзовое зеркало над ним принялось стремительно уменьшаться, став размером с ладонь. Затем лодка медленно поплыла к берегу. Мужчина вышел на берег и еще раз посмотрел на отобранных молодых людей. Тот, кто уверен в своих силах, подходит ко мне в первый же день. Большинство из тех, кто сейчас обучается в черно-белом колледже, поступили сюда в первый день приема. За сегодняшний день 962 человека прошли предварительный осмотр, но тех, кто действительно поступит к нам, можно пересчитать на пальцах одной руки. Поэтому вам всем нужно быть осторожнее. Вы должны приложить все свои усилия. Хорошо, в унисон кивнули все собравшиеся. Следуйте за мной, сказал он отобранным и пошел прочь. Группа молодых бессмертных двинулась за ним. Нин обернулся и увидел, что на другой стороне озера осталось совсем мало людей. Там должно быть семья, друзья, слуги отобранных. Гончая Белой Воды тоже стояла там и спокойно ждала вестей с этого берега. Черно-белый колледж, располагающийся в городе Тихой Воды, занимал площадь примерно 900 километров. Среди всех школ, в которых обучали бессмертных, она была самая маленькая. На земле, где Нин проживал в своей прошлой жизни, такую площадь мог занимать целый город. Но на этом маленьком островке земли в самом центре командорства Тихой Воды собралось столько мощных экспертов, сколько не сыщешь во всех странах на земле. И хотя площадь черно-белого колледжа была довольно маленькой по сравнению с другими, здесь был даже собственный горный хребет. Нин вместе со всеми остальными следовал за черноволосым мужчиной и, быстро преодолев около 100 километров, подошли к ущелью. «Стоять!» — сказал мужчина, и все 900 человек тут же остановились. «Появись!» — вдруг громко крикнул он. Ущелье было большим, его площадь была несколько километров. После приказа черноволосого мужчины, все заметили, что в глубине ущелья из озера с прозрачной водой сформировалась формация великого запечатывания. Эта формация была необыкновенно большой. Она скрывала под собой не только это ущелье, но и несколько ближних горных вершин. Ну и конечно, все 900 молодых людей оказались тоже под куполом. С бешеным грохотом из одной из пещер вылетели гигантские тени и остановились в воздухе. Все 810 теней были головами дракона с открытыми пастями, формация великих големов. Формация великих големов, состоящая из более 810 големов. Тут же послышались крики некоторых собравшихся. Многие побледнели. Внезапно черноволосый мужчина взлетел в воздух над головами драконов. Вслед за ним из пещеры вылетели еще 5 человек, каждый из которых обладал мощной аурой. В общей сложности сейчас над головами драконов были 6 человек, 5 мужчин и 1 женщина. «Послушайте», — громко крикнул черноволосый мужчина. «После того, как формация великих големов нападет на вас, единственное, что вам нужно сделать, это перебраться на мою сторону пещеры. Времени у вас будет столько, пока горит палочка ладана. Если вы успеете, значит задание пройдено. Но если не успеете перейти пещеру, пока догорит палочка, значит вы недостаточно квалифицированы, чтобы поступить в наш колледж. Настроение в толпе собравшихся было разное. Кто-то был полностью уверен в своих силах, другие нервничали, третьи просто ждали. Из ниоткуда в руках черноволосого мужчины появилась палочка ладана, которая тут же сама собой с легким шипением загорелась и стала тлеть. В то же время 810 драконьих голов засияли ослепительным синим светом, а из их пасти вырвались зазорные лучи молнии. С громовым звуком на собравшихся одна за другой посыпались молнии, словно 10 000 молний обрушились в один миг. «Начинаем!» — крикнул черноволосый мужчина. Учитывая, что головы драконов принялись испускать молнии, а палочка ладана начала шипеть, все и так знали, что задание началось. «Добраться до той стороны пещеры будет нелегко», — подумал Нин, оглядывая головы драконов. Он сразу понял, что чтобы пройти на ту сторону пещеры, ему нужно будет преодолеть расстояние, занятое драконами, и лететь прямо под молниями, посылаемыми ими. Причем чем ближе ты будешь подлетать к пещере, тем большее количество молний будет сыпаться на твою голову. Нин крепко схватил в руках мечи темного севера и стал пробираться вперед, блокируя ими летящие на него молнии. Так как мечи темного севера были наполнены энергией ци, то они могли блокировать подобные атаки. От ударов молнии руки Нина дрожали, настолько мощными они были. Вверх, вперед, в атаку. В то же время еще несколько человек появились рядом с Нином, используя собственные магические сокровища. Но чем дальше они продвигались, тем более сильными становились удары молний. Получалось сделать лишь несколько шагов вперед, и они оказывались вновь отброшены назад атаками молний. 6 первичных даосов, парящие над головами драконов, весело болтали и смеялись друг с другом. «Как вы думаете, сколько молодых людей из всех них дойдет до пещеры?» — рассмеялся длиннобородый мужчина. «Может, ни одного?» — захохотал невысокий, лысый мужчина с круглым лицом. «Не может же быть все так плохо?» — засмеялась женщина в белых одеждах. «Там должно быть трое или четверо, кто способен это сделать. Смотри, кто-то поднялся выше. Он явно не слабак». Один из первичных даосов обернулся, чтобы внимательно посмотреть, о ком говорила женщина. Высоко в воздухе парила девушка в черных одеждах, обвитая молодыми побегом, которые блокировали удары молний, одну за другой летящих в нее. Довольно быстро она преодолела половину пути и уже приближалась к формации Великого Голема. «Половина формации Великого Голема», — прошептал темноволосый мужчина средних лет, и 405 драконьих голов из 810 сосредоточились на девушке в черных одеждах. Побеги, обвивающие девушку, отчаянно пытались бороться с ливнем из молний, но их хватило ненадолго, и вскоре девушка упала с небес. Она не смогла выдержать даже половины формации, — покачал головой пожилой мужчина в черных одеждах. «Да, ее нельзя назвать истинным гением», — вздохнула женщина. Нин не торопился. Он следил за временем. Он видел, как молодой человек, который также обучался технике багровой диаграммы 9 небес, поднимается в небо. Подобравшись очень близко к формации Великого Голема, он вдруг испытал атаку всех драконьих голов одновременно. Конечно, он моментально рухнул на землю. Теперь Нин понял все. Чем дальше ты находишься от формации, тем меньше молний до тебя долетают. Преодолев половину пути, ты испытываешь мощь половины драконьих голов, а подобравшись совсем близко, ты получаешь удары молнии одновременно от всех драконов. Чтобы войти в пещеру, нужно было суметь выдержать атаку всех драконов одновременно. Даже если объединить силы 2 или 3 человек, у них все равно будет слишком мало места для маневров, и сила молнии все равно собьет тебя. Убедившись, что других особенностей у этой формации нет, Нин с криком «Вперед!» мгновенно окружил себя 6 лотосами воды и пламени, а под его ногами появился летающий меч. «В атаку!» — послышались возгласы еще 8 человек, которые вместе с Нином бросились вперед. До этого они также просто смотрели и, выяснив принцип действия формации, ринулись вперед. «В атаку!» — прокричал одетый в черные одежды мужчина, которого только что сбили молнии. Но он, увидев, как другие поднимаются вверх, стиснув зубы, попытался взлететь еще раз. Все 810 драконьих голов были сосредоточены у входа в пещеру. Таким образом, чтобы пройти в пещеру, нужно было преодолеть их всех. 6 первичных даосов наблюдали сверху. «Эти ребята довольно сильны», — рассмеялся мужчина средних лет. «Как вы думаете, кто из них преодолеет драконов. Этот парень управляет лазурным драконом, с восторгом заметила женщина молодого человека в белых одеждах, стоящего на спине лазурного дракона. Он был очень молод, на его лице еще оставались следы юношеской застенчивости, но он весьма мастерски управлял лазурным драконом, уворачиваясь от летящих на него молний. В рамках этой формации можно использовать голема, которого создал собственноручно, продолжила женщина в белых одеждах. Посмотри, как он управляет своим созданием. Он гениален в этой области, да. Да, ты права, он силен, закивали головами остальные. Эти первичные даосы были необычными первичными даосами. Они были первичными даосами черно-белого колледжа. Конечно, каждый из них был необыкновенен по-своему, а их выводы были безупречными. Они могли мгновенно определить, каким талантом обладает тот или иной гений. «Что же вы думаете о других?» – рассмеялся мужчина средних лет. «Другие, в них я не вижу ничего особенного. Несмотря на то, что Нин и все остальные показали большой потенциал, это не удивило первичных даосов». «Ха-ха-ха», – рассмеялся мужчина средних лет. «Вы ничего не замечаете вокруг, кроме своих тренировок. Мы попросили вас прийти, чтобы помочь провести отбор новых учеников, но вы не в курсе многих вещей. Я же отовсюду собираю новости и могу с точностью сказать, кто из них истинный гений. Посмотрите на того юношу, одетого в меховые одежды, окруженного лотосами воды и пламени. Он», — удивленно воскликнули остальные. «Конечно, его лотосы воды и пламени чудесны, но в них нет ничего удивительного». «Что же в нем особенного?» — удивилась женщина в белых одеждах. «Он одет в меховые одежды, но способен создать лотос воды и пламени, а еще он использует летающий меч. Все это говорит о том, что этот Цзинин – юноша из пещеры веселья. Юноша на ранней стадии Цзыфу, который уже познал область Дао». «Познал область Дао?» – вновь удивились остальные первичные даосы и еще раз внимательно посмотрели на Нина, который казался таким обычным и ничем не примечательным. Глава 18. Цзинин и Мунарцен. 10 000 молний обрушились на смельчаков, вокруг одних бессмертных, взлетевших в небо появились волны золотистого света, вокруг других – божественные драконы. Конечно, при такой общей картине, лотосы воды и пламени вокруг Нина не представляли собой ничего особенного. «Вперед!» – приказал юноша в белых одеждах лазурному дракону, который всем своим телом и даже хвостом отбивал летящие на них молнии. «Лазурный дракон, бей хвостом! Лазурный дракон, взлетай!» Юноша в белых одеждах с горящими глазами без конца повторял команды, и казалось, он полностью слился со своим драконом и был несказанно этому рад. «Половина формации великого голема», – прошептал темноволосый мужчина средних лет, парящий высоко в воздухе, и более 400 драконьих голов устремили свои атаки на Нина и тех, кто вместе с ним поднялся вверх. «Потрясающе! Чудесно! Невероятно!» — возбужденно бормотал юноша в белых одеждах. Его лазурный дракон демонстрировал всю свою мощь и легко блокировал летящие на него молнии. Следующий сноп молний полетел в Нина, но пробив лепестки лотоса воды и пламени, были отображены мечами темного севера в руках Нина. Но внезапно три молнии застали его врасплох. Однако Нин сумел быстро отреагировать и отбить все три молнии, но в это время его задел юноша в белых одеждах. Нин обернулся. «Мне так стыдно, я не специально, прости меня, пожалуйста», — быстро сказал юноша в белых одеждах. Услышав ментальное сообщение и видя смущение, написанное у него на лице, Нин не смог разозлиться на парня. «Ничего страшного, не волнуйся», — ответил он. «Я буду осторожней», — пообещал юноша. «Конечно, нам всем следует быть осторожней, ведь впереди нас ждут ужасные драконьи головы», — рассмеялся Нин. Учитывая, насколько легко эти двое мысленно общались друг с другом, у них еще было полно энергии. В то время как драконьи головы становились все ближе и ближе, вскоре все 810 драконьих голов объединили свои молнии против одного десятка человек, и двое оказались тут же сбиты. Полет продолжало только 8 человек. «Вся формация великого голема», — вновь приказал темноволосый мужчина, и словно небо обрушилось на землю. Молнии из 810 драконьих голов объединились в один мощный поток, и казалось, весь мир вокруг состоит только из постоянных вспышек молний. «Лотос воды и пламени», — быстро приказал Нин, и мгновенно вокруг него стали появляться красивые цветы с вращающимися лепестками. Когда молнии разрушали один слой лепестков, тут же появлялся новый. К тому же, внутри цветка Нин продолжал орудовать мечами темного севера, и ни одна молния не могла его настигнуть. За одно мгновение Нин преодолел пространство над головами драконов, и вот уже перед ним стояли шесть первичных даосов. Юноша на лазурном драконе продолжал свой путь и, увидев, что Нин достигнул своей цели, успел приветливо ему улыбнуться. Едва Нин успел отойти вглубь пещеры, как на то же место приземлился и юноша в белых одеждах. За их спинами раздавались громовой грохот и взрывы молний. Под эту канонаду еще три человека влетели в пещеру. Пещера была небольшая, около 10 метров в длину. Юноша в белых одеждах подошел к Нину. «Меня зовут Мунарсон. Мне действительно очень жаль за мою неловкость. Мое мастерство управления драконом еще не на очень высоком уровне, и этим я мог тебе навредить. Меня зовут Цзинин», — ободряюще улыбнулся ему Нин. «Ты не виноват. Ты также хотел попасть в эту пещеру, как и я». Нин видел, насколько молод этот молодой человек. Возможно, моложе самого Нина. Скорее всего, он достиг уровня Синтянь раньше него. «Брат Му, мне в этом году исполнилось 16 лет. А сколько тебе лет?» Не смог он удержаться от вопроса. 14, честно ответил юноша. Его ответ привел в изумление последних троих прошедших испытания. Они уставились на Нина и Му. Одному было 16, другому 14. Они еще так молоды, и несмотря на это они первыми смогли преодолеть формацию. Мужчина в темных одеждах пристально смотрел на Нина. Его тело было покрыто многочисленными травмами. Именно его сбили молнии драконов, но он сумел подняться. Только благодаря его падению Цзинин и остальные узнали особенность этой формации. Мунарсон посмотрел вниз. Да, это было действительно тяжело. Черно-белый колледж оправдывает свою репутацию. Нин тоже посмотрел вниз. Там еще продолжались попытки преодолеть формацию. Да, тяжело, тихо согласился Нин. Но в командорстве Тихой Воды очень много гениев. И вот еще один человек прошел сквозь барьер из молний. Это была белолицая девушка в фиолетовых одеждах. Вид у нее был довольно высокомерный, хотя, надо отдать ей должное, каждого, кто смог пройти в эту пещеру, можно считать гением. «Время подошло к концу», — громко сказал темноволосый мужчина, и в тот же момент все 810 драконьих голов прекратили извергать молнии. В небе еще оставалось много бессмертных, но их шанс был уже упущен. «Вы все не проходите», — громом разнесся по пещере голос темноволосого мужчины, и все, кто находился сейчас в воздухе, кубарем стали падать вниз. Атака божественной воли. Загорелись глаза Нина, когда он увидел, что произошло. Когда бессмертного атакует божественная воля, у него мутнеет в глазах и его полет прерывается. Конечно, души этих бессмертных были атакованы. Неужели существуют техники для тренировки божественной воли? Удивился Нина. У него в нетерпении зачесались руки. На сегодняшний день его душа была сравнима с первичным даосом, и с помощью визуализации картины Нюйвы крепчала день ото дня. Сейчас с ее помощью он мог двигать некоторые предметы, но он никогда не слышал, что можно атаковать души с ее помощью. Наверное, это была техника высочайшего уровня. Судя по тому, что этот черноволосый человек использовал ее, то в черно-белом колледже ее изучают. Нин окончательно решил, что он должен поступить в этот колледж, чего бы ему этого не стоило. В пещеру к бессмертным влетели шестеро. Выглядели они по-разному, но каждый из них обладал мощной аурой. Нин и остальные почтительно приветствовали прибывших. Шесть первичных даосов внимательно оглядели каждого и остановились взглядом на Нине. «Ты, черноволосый среднего возраста», — указал юноша в голубом и в короне, чей взор прямо пылал. Выражение лица юноши изменилось, и он произнес: «Старейшина, я младший из клана Восточной реки». Нин внимательно посмотрел на юношу. «Клан Восточной реки? Один из крупнейших кланов. Клан Восточной реки?» — рассмеялся черноволосый мужчина. «Мне абсолютно все равно, откуда ты родом. Даже если ты из клана Нортманд Тихой Воды или из императорского рода Великой Династии Ся, ты должен подчиняться правилам черно-белого колледжа, если хочешь у нас обучаться. Ты использовал печать, ты нарушил правила. Поторопись исчезнуть с глаз моих». Венценосный юноша стиснул зубы, а затем сразу превратился в луч света и вылетел из пещеры. «Он использовал печать, да?» — удивленно провожал Нин взглядом удаляющийся луч света. При приеме новых учеников на воротах колледжа висел список требований. Были запрещены печати да и другие внешние виды поддержки. Каждый, кто решается пойти против правил, будет немедленно отчислен. «Ты Мунарсон?» — улыбнулся черноволосый мужчина юноше в белых одеждах. «Приветствую, старейшина», — с уважением сказал парень. Черноволосый мужчина удовлетворенно кивнул. «Для 14 лет ты очень даже неплох. Позволь мне взглянуть на твоего голема». «Хорошо», — кивнул юноша. Он знал, что в колледже существуют ограничения на использование големов. Если кто-то хочет пройти испытание с помощью голема, то голем не должен обладать чувствительностью, то есть внутри голема не должно быть сердечной энергии. Он должен полностью контролироваться энергией ци своего хозяина. На самом деле все 6 первичных даосов уже все знали сами. Эта проверка нужна была только для вида. Черноволосый мужчина осмотрел лазурного дракона. Кивнул он, можно использовать. «Спасибо», — ответил Мунарсон и тут же призвал дракона обратно. Первое испытание прошли 8 человек, оглядел всех черноволосый мужчина. Затем будет второе испытание и заключительная проверка. Если вы пройдете, то сможете поступить в черно-белый колледж. Но если вы не сможете пройти испытание, мы с вами попрощаемся. «Второе испытание», — удивился Нин. «Даже тот черноволосый юноша, который находился на 7-м уровне в технике багровой диаграммы 9 небес, с трудом прошел это испытание, но оно даже не было последним». «Чун, дитя», — заговорила одна из первичных даосов. «Тетушка», — почтительно поклонился черноволосый парень, — «когда ты достигнешь 9-го уровня в багровой диаграмме 9 небес, ты обязательно поступишь в наш черно-белый колледж, но ты еще пока только на 7-м», — покачала головой женщина. «Но я не могу ждать дольше. Чтобы достигнуть 9-го уровня мне понадобится 10-20 лет», — нетерпеливо ответил юноша. «Ты не сможешь пройти заключительную проверку», — все так же покачала головой женщина. «Тетушка, я хотел бы попытаться», — сквозь зубы, — настаивал юноша. Он не мог позволить себе сдаться в такой момент. Его ответ очень разочаровал женщину в белых одеждах. Глава 19. Главный хранитель. Фе Хао Юнь состояла в группе по набору новых учеников и, конечно, знала, насколько тяжелым будет последнее испытание, и понимала, что самый младший из ее клана, Хао Чун, не сможет его пройти. «Вы все идите за мной», — сказал черноволосый мужчина. 6 первичных даосов шли впереди, а 8 бессмертных следовали за ними. Нин украдкой поглядывал на юношу в черных одеждах. Он выглядел как безумный. Его тетка, Фе Хао Юнь, ее положение в клане Хао было очень высоко, и хотя клан был охраняем бессмертным, будучи первейшим даосистом в черно-белом колледже, Фе Хао Юнь обладала боевыми свойствами, не уступающими бессмертному. Он очень уважал Фею Хао Юнь, но он очень хотел поступить в черно-белый колледж, как и его тетушка. «Я должен попробовать. Небеса говорят, шанс есть всегда», — стиснул зубы юноша. Какое-то время они шли по темной мрачной пещере, пока, наконец, не вышли наружу. Впереди они увидели 9 разных ходов. «Стойте», — сказал черноволосый человек, и все остановились. «Каждый вход охраняет ученик Цзыфу нашего колледжа». Черноволосый человек внимательно обвел взглядом всех претендентов на поступление. «Каждый из вас должен выбрать только один вход». На лицах всех собравшихся был шок. Они должны были сражаться с учениками Цзыфу черно-белого колледжа, в то время, когда сами являются только на раннем этапе обучения. Только пройдя пещеры, охраняемые учениками Цзыфу, вы сможете стать учениками черно-белого колледжа», — улыбался мужчина. «Можете сильно не волноваться. Этим ученикам Цзыфу разрешено использовать только одну технику, в то время как вы можете использовать все, что посчитаете нужным. Кроме того, вам не нужно победить стражника, вам нужно только найти выход из пещеры. В конечном итоге нам нужно встретиться всем вместе на вершине этой горы». «Хорошо», — кивнул Нин и все остальные. «Тогда вперед», — приказал мужчина. Каждый быстро выбрал свою пещеру. Только Нин и черноволосый юноша ненадолго замялись, но наконец и они сделали свой выбор. «Усю», — заговорил толстенький, невысокого роста мужчина, — «ты отвечаешь в этом году за подбор учеников и от начала до конца руководишь прохождением заданий. Как ты думаешь, кто из 8 сможет стать учеником нашего черно-белого колледжа?» «Если бы мне пришлось выбирать», — помедлил черноволосый мужчина, — «я бы выбрал Нина». «Согласен. Да, он определенно этого достоин. С Цзи Нином все понятно, а что насчет остальных?» Все 6 рассмеялись и болтали друг с другом. Черноволосый мужчина задумался ненадолго. «Из все только Цзи Нин способен справиться с этим заданием. Но если выбирать кого-то одного, то я бы сделал ставку на парня, который управлял лазурным драконом, Мунарсон. У него тоже есть шанс. Ты прав», — Помимо Цзинина это задание будет сложным для всех остальных. Особенно тяжело придется парню из клана Фей Хао Юнь. Он с трудом справился с драконьими молниями. Наверняка, в этот раз он потерпит поражение. «Ты слишком умен», – тяжело посмотрела женщина в белых одеждах на черноволосого мужчину. Несмотря на то, что первичные даосы непринужденно болтали между собой, они использовали божественную волю, чтобы узнать, что творилось в пещерах. «О, это же кровопийца Бледыск. Тоннель, который выбрал Цзинин, охраняется кровопийцем Бледыском. Он очень горд и не позволит Нину просто пройти тоннель. Нин уже был в тоннеле, который недавно выбрал. На расстоянии 100 метров от него стоял юноша в белых одеждах. На его белой рубахе были изображены три капли крови. Только истинные гении клана кровопийцев имели право носить такую одежду. Клан кровопийцев был одним из самых великих кланов, расположенных за пределами командорства Тихой Воды. Юноша в белых одеждах спокойно стоял посреди пещеры, а вокруг него парил летающий меч. Он медленно протянул руку и дотронулся пальцем до меча. Стальной звон наполнил пещеру. Молодой человек закрыл глаза и, казалось, наслаждался этим звуком. «Меня выбрали охранять этот вход», — тихо сказал он. «И ты можешь забыть, что тебя называют гением и не пытаться пройти через этот тоннель. Мне позволено использовать лишь один меч, но этого будет вполне достаточно». С момента своего рождения он не выпускал из рук деревянный меч даже во сне, и последние 30 лет он приложил все свои усилия на оттачивание техники меча. Из всего клана кровопийцев он стал самым непревзойденным гением в искусстве владения мечом, и клан отправил его в Черно-Белый колледж. Он оправдал их надежды и смог поступить сюда. Раздался звук шагов, и он увидел приближающуюся к нему издалека фигуру юноши. Этот красивый юноша был одет в меха, в каждой руке он держал меч, и к тому же он улыбался. «Малыш», — постучал Бледыск пальцем по лезвию меча, а меч загудел ему в ответ. «Запомни, перед нами тот, кого мы ни в коем случае не должны пропустить сквозь этот тоннель». «Я», — подал голос Цзинин, но Бледыск резко прервал его. «Можешь не представляться, мы больше не встретимся, и мне не нужно знать, как тебя зовут». Нин нахмурился. Это было очень высокомерно. «Ну если так, то он сейчас просто быстро выполнит еще одно задание. Молния», — тихо прошептал Бледыск, и как только он это сделал, летающий меч стал издавать громоподобный звук. Из ниоткуда вокруг меча стали собираться молнии, а затем все они резко направились к Нину. Сила этого удара намного превосходила силу адепта Сюйли и монстра-носорога. С поразительной скоростью меч посылал в сторону Нина одну за другой молнии. «Лотос воды и пламени», — улыбнулся Нин. Мгновенно вокруг него появился красивый цветок, и все 6 слоев лепестков стали вращаться вокруг Нина. Однако они не смогли сдержать молнии, летящие на него, а только замедлили их движение. Благодаря мечам темного севера Нин успел отбить летящие на него молнии. «Какая мощь!» — нахмурился Нин. Его словно окатило холодной водой. «У тебя есть какие-то способности, но это все не важно», — заревел Бледыск. «Небеса громового пса». Летающий меч продолжал парить в воздухе, но вокруг него вновь появились одна за другой фиолетовые молнии. Вскоре они заполнили все пространство внутри пещеры. «Можешь гордиться тем, что проиграл в этой пещере», — холодно сказал Бледыск. «Приступай». Техника тюрьмы громового пса быстро неслась в сторону Нина. Жизнь учеников Черно-Белого колледжа зависела от их собственной репутации. Просто с одним летающим мечем он был способен вызвать и задействовать огромную энергию мира. Нин как бы вздохнул мысленно, в заклинании, вызвав летающие мечи один за другим. Всего появилось 729 мечей. Формация мечей. Лицо Бледыска вытянулось. Ничем, что связано со словом «формация», нельзя пренебрегать. Ведь в одном мече было их много. Если кому-нибудь удавалось сконцентрировать энергию воедино, то сила становилась просто взрывной. Сам Бледыск, будучи учеником колледжа, конечно, владел техникой формаций, но сейчас он был ограничен правилами и мог использовать лишь одну технику. 729 летающих мечей появились в воздухе. Среди них было 81 меч уровня смертных, 9 мечей формации Ян, мечи, которые Нин получил в подводной усадьбе, и 72 меча, которые Нин получил после убийства адепта Сюйли. По-своему все эти мечи были хорошо, но вместе их использовать было нельзя, поскольку они были различны по своей природе. Поэтому Нин их не использовал. Основой служили 9 мечей Ян, в то время как другие 72 меча кружились вокруг них, образуя шикарную формацию из 81 летающего меча. Жуткий грохот наполнил пещеру, когда летающие мечи заполнились и стали преобразовывать энергию Ци. Благодаря божественной способности Нин мог полностью контролировать все эти мечи, и вскоре напротив его груди появился мощный световой меч. Убить. Нин начал действовать. Световой меч мгновенно полетел в сторону приближающихся молний. Спустя несколько мгновений молнии взорвались на мелкие кусочки. Вперед, вперед, вперед. Торопливо направлял Нин следующие световые лучи, нанося удар один за другим. Теперь Блэдиск не выглядел уже столь высокомерно. В конце концов он был на пике уровня ученика Сзыфу, а частоту энергии Цинина можно было сравнить с уровнем адепта Ваньсянь. С точки зрения владения мечом Блэдиск был гениален, ведь он происходил из клана кровопийцы Блэдиск и к тому же был элитой черно-белого колледжа. Но с точки зрения истинного понимания и осмысления, Цзинин был на гораздо более высоком уровне. И сейчас, когда Цзинин активировал формацию менее тысячи мечей, Блэдиск оказался в очень невыгодном положении. У Блэдиска не было другого выбора. «Полярная звезда!» – воскликнул он. Тут же вокруг него, сверкая молниями, появилось семь летающих мечей. Они кружились вокруг Блэдиска, формируя огромное созвездие. Это были семь звезд ковша Большой Медведицы. «Вперед!» – зарычал Блэдиск, и мгновенно все три световых меча Нина были разрушены медленно вращающимся ковшом Большой Медведицы. Затем Блэдиск склонил голову, собрал свои летающие мечи и, превратившись в луч света, исчез. Согласно правилам, ему было дозволено использовать только одну технику, и поскольку он использовал свои магические сокровища, то он проиграл эту битву. «Какой сильный!» – в восторге думал Цзинин, наблюдая, как исчезает вдали охранник тоннеля. Школа разрешала использовать только одну технику, но когда он показал свою истинную силу, то без малейшего труда справился с моей техникой формации менее тысячи мечей. В конце концов, разница с нами слишком велика. Однако Нин не понимал одного, почему вместо того, чтобы просто не позволить ему спокойно вылететь из пещеры, ее страж все же решил показать свою истинную мощь. Медленно идя вперед, Нин вышел из пещеры и поднялся на летающую лодку. Прекрасные горные пейзажи окружали его. С этого дня он может считаться учеником Черно-Белого колледжа. Глава 20. Цзинин, ученик Черно-Белого колледжа. Шесть первичных даосов давились от смеха у входа в пещеры. Ха-ха-ха, этот Цзинин действительно грозный соперник. Сейчас у него репутация человека, который обладает пониманием области Дао, но никто не знает, что он обладает чрезвычайно сложной и мощной формацией меча. Чтобы контролировать такое количество мечей, его уровень понимания Дао должен быть очень высок. Круглолицый низенький старик покачал головой. Он на ранней стадии ученика Сзыфу заставил кровопийцу Блэдиска использовать собственную формацию меча, чтобы заблокировать его. Блэдиск был опозорен и поэтому сразу же ушел. Да, он сильный соперник. Все первичные даосы одобряли бой Нина. Конечно, они симпатизировали такому сильному ученику. Ведь это означало, что их черно-белый колледж станет еще сильнее. Спустя столетия, черно-белый колледж будет славиться еще одним бессмертным. Нам нужно найти ему хорошего опекуна. У него хороший потенциал, сказал черноволосый мужчина средних лет. Женщина в белых одеждах была с ним полностью согласна. Конечно, нельзя давать ему поблажки, иначе мы сможем потерять такого гения, и это будет невосполнимой утратой. У каждого был свой руководитель. Конечно, бессмертные были горды и высокомерны, но на пути любого из них предстояло 9 лет невзгод и потерь, и только в битве они могли вырасти. Поэтому им нельзя было ошибаться, ведь любая ошибка может погубить гения. Нин плыл на своей лодке прямо к вершине горы. В общей сложности 8 человек приступило к заданию. Интересно, сколько из них справится, думал он, достигнув горного пика. Интересно, справится ли Мунарцен? Мунарцен был единственным, с кем Нин заговорил за все это время, и у него остались довольно приятные впечатления об этом парне. Фьююить, в сторону Нина полетел луч света, за ним еще один. Эй, кто еще прошел пещеры? Чья это была пещера? Кто охранял твою пещеру? Нин вглядывался вдаль. Он смог различить ученика черно-белого колледжа, который лишь мельком взглянул на Нина и тут же скрылся из виду. Спустя насколько мгновений стал виден и второй луч. Это был голем лазурного дракона. Мунарцен. Восхищенно воскликнул Нин. «Поздравляю, и я тебя», — радостно приветствовал Мунарцен Нина. «Брат Цзинин, ты действительно мощный. Я уже практически проиграл, Но мне все-таки повезло, и мне удалось выбраться из пещеры. Но ты смог сделать это так быстро. Нин чувствовал, насколько искренне говорил Мунарсон. Это успех, взволнованно продолжал юноша. Когда моя мама узнает об этом, она будет счастлива. Конечно, кивнул Нин, но взгляд его потух. Если бы его собственная мать узнала, что он стал учеником черно-белого колледжа, она тоже бы наверняка им гордилась. Отец, мать, подождите еще немного. Имя Цзи Нин прославится на всех этих великих землях. Я стану одним из величайших людей этого мира. Я вам обещаю. Гора Снежного Дракона еще ответит за вашу смерть. Еще 6 человек подлетели к верхушке горы. Это были первичные даосы. В этом году в наш колледж поступило очень много учеников. Рассмеялся лысый толстяк. Сразу 2. Сегодня только первый день, остановил его черноволосый мужчина. У нас впереди еще 2 дня. Хэммм, в наш колледж может поступить только истинный гений. А гений всегда уверен в себе и приходит в первый же день, покачал головой толстяк. Мы уже много лет отбираем учеников, и есть ли среди поступивших хоть один, кто пришел к нам во второй или третий день? Если такое и было, то только потому, что в первый день его что-то или кто-то задержал, и он просто был не в состоянии прийти. Черноволосый мужчина посмотрел на Цзи Нина и Мунарсона. Цзи Нин, Мунарсон, с сегодняшнего дня вы ученики черно-белого колледжа. Сердца обоих юношей наполнились радостью. Торжественная церемония обучения начнется тогда, когда закончатся приемные дни. Черноволосый мужчина махнул рукой, и перед ним появились 2 значка. Одна их сторона была полностью белая, другая – черная. Это символ нашего колледжа, объяснил черноволосый мужчина. Вы можете связать его и в будущем сможете беспрепятственно проходить по всей территории черно-белого колледжа. Хорошо. Цзи Нин и Мунарсон приняли знаки и легко связали его. Сразу же Нин почувствовал, насколько мощная формация окутывает весь черно-белый колледж и что она признала его. Нину даже показалось, что этот знак очень похож на тот талисман, с помощью которого можно управлять водной усадьбой. Ученик черно-белого колледжа, бормотал Нин, смотря на знак. Интересно, сколько человек получили такой знак? Сегодня среди них было много гениев, но только Цзи Нин и Мунарсон были приняты в черно-белый колледж. Усю, оставляем тебя для устройства вновь прибывших, усмехнулся бородатый мужчина средних лет. Да, мы уходим, сказал другой первичный даос, и они тут же взмыли в небо. Пойдемте. Тут же сказал черноволосый мужчина Нину и Нарцану и махнул рукой, показывая лететь за ним. Весь черно-белый колледж поделен на части, и в каждой части колледжа существуют свои правила. Усю взмахнул рукой, и перед ним оказались 2 книги, которые он передал юношам. В этих книгах содержатся все правила нашего черно-белого колледжа, которые вы должны знать. Вы должны все хорошо запомнить. Нин и Нарцан взяли книги в руки и, опустив глаза, увидели на обложке только 2 слова. Черный и белый. На вершине небольшой горы стоял маленький изящный особняк. Вокруг находилось еще несколько зданий, но на этой вершине Нин был один. «С сегодняшнего дня я тут хозяин», — думал Нин, паря в воздухе около собственной вершины. В черно-белом колледже было так мало учеников, что каждый мог выбрать себе отдельную гору для проживания. Нин выбрал именно эту, присвоив ее вершине название «Пик Темного Севера». «Темный Север», так назывались его собственные мечи. Это значило, что он хотел здесь начать свой путь. Темный Север, так называлось место, где встретились его родители и полюбили друг друга. Это была прекрасная возможность оставить имя его родителей в истории. Отец, мать, Нин долго молча вспоминал своих родителей, затем обернулся и быстро полетел в небеса на своей летающей лодке. Вскоре он предстал перед вратами черно-белого колледжа. Все это время тут его ждал дядя Бай. Нин сразу подметил большую белоснежную собаку, тихонько ждущую у озера. Верный друг просто стоял и ждал его. «Дядя Бай», Нин сразу кинулся к нему. Белая гончая вопросительно приподняла голову. «Все сделано», Нин опустился на землю и кивнул. «Я стал учащимся колледжа. Вот бы знал это брат Ичуань, как бы он обрадовался». Глаза пса тоже наполнились радостью и гордостью. «Черно-белый колледж, что за школа?» Статус ученика колледжа далеко превосходил статус ученика Ваньсянь обычной школы. В тот же момент раздался громкий смех. «Ха-ха-ха, брат Цзи Нин, ты видишь только своего духа зверя и даже не замечаешь меня!» Звенел громкий голос. Нин обернулся и увидел экипаж у ворот, откуда спускался Нортмант Боевый. «Брат Боевый», сразу же подошел к нему Нин. «Я предполагал, что ты поступишь в школу», сказал Боевый. «Поэтому решил подъехать поздно ночью. «Прости, что заставил тебя так долго ждать, брат боевой», — сказал Нин. «Это было совсем недолго», — с волнением ответил боевой. «Ты не представляешь, насколько радостным было это ожидание. В конце концов, сегодня здесь было много гениев, но ты превзошел их всех. На самом деле, у меня сегодня были очень сильные соперники», — осторожно сказал Нин. «И они не справились только с последним заданием. В любом случае, они потерпели поражение», — с восторгом ответил боевой. «В любом случае, секта меча разрезающего неба, сказочная страна сотни цветов, все еще продолжают прием учеников. Они смогут легко туда поступить, а черно-белый колледж принимает только истинных гениев. Жаль, что они не смогли поступить», — покачал головой боевой, хотя на его лице не было ни намека на сожаление, а только злорадство. «Итак, сколько учеников принял черно-белый колледж в этом году?» — поспешно спросил боевой. «Сегодня был только первый день, и они приняли двоих», — ответил Нин. «Меня и парня по имени Мунарсон. Мунарсон, я никогда прежде не слышал этого имени. Порой в далеком захолустье рождаются великие гении. Когда вы будете свободны, почему бы вам не навестить меня? Я бы хотел познакомиться с этим человеком». «Без проблем», — кивнул Нин. «Но я здесь по двум причинам», — наконец перешел боевой к цели своего визита. «Во-первых, поздравить тебя с поступлением, а во-вторых, я хотел обратиться к тебе за помощью. Я помогу тебе всем, чем смогу», — рассмеялся Нин. «Тогда слушай. Каждому ученику черно-белого колледжа разрешается привести с собой 10 слуг, не так ли?» Нин кивнул. «Это было одно из заманчивых условий черно-белого колледжа. Ведь жить в черно-белом колледже даже в качестве прислуги было весьма почетно. Можешь ли ты взять трех моих людей?» — спросил боевой. «У меня много друзей и родственников, и порой мне достаточно трудно отказать им в их просьбах». Нин рассмеялся. «К чему мелочиться? Я могу взять 9 твоих людей. Мне нужно только одно место». Но зачем Нину нужно было одно место? Он вспомнил и Манирахи. Он использовал запретную технику и навряд ли сможет поступить в какую-либо школу. Глава 21. Ночные наблюдения за каменной плитой. «Оставить тебе только одно место?» – удивился боевой. «Но как я могу так поступить? Конечно, ваш клан не очень большой, но среди вас есть люди, которые смогли достичь уровня ученика Цзыфу. Мне кажется, кто-то из них обязательно захочет стать опорой ученика черно-белого колледжа. Кроме того, в будущем ты сможешь встретиться с влиятельным человеком, который тоже может попросить у тебя место. Таким образом, я возьму только 5 мест, а остальные 5 ты держи при себе. Если в будущем у тебя не найдется 5, чтобы занять эти места, то ты всегда можешь обратиться ко мне, и я найду хороших людей, которые хотели бы войти в эту школу. Конечно, они будут на ранней стадии Цзыфу». «Хорошо», — рассмеялся Нин. Хотя, по правде говоря, ему нужно было только одно место. В черно-белый колледж может войти ученик только на ранней стадии Цзыфу. Все старейшины клана Цзыфу были уже на средней или поздней стадии Цзыфу, и не существовало ни единого способа повернуть время вспять. Что же касается молодых представителей клана Цзи, им еще было далеко даже до ранней стадии ученика Цзыфу. «Даже если в нашем клане появится ученик Цзыфу на ранней стадии, у него будет шанс поступить в другую секту, опираясь на собственные возможности», – размышлял Нин. «Спустя несколько лет моя сила и власть будут выше, чем сегодня, и я смогу помочь при необходимости». Нин всем сердцем желал, чтобы будущие потомки клана Цзи выбрали борьбу и развитие смыслом своей жизни. Только тогда он сможет помочь им. Только тогда, когда они сами рискнут броситься в бурные волны океана под названием «Жизнь». «Хорошо», — согласился боевой. «Через 2 дня после того, как черно-белый колледж закончит прием учеников, я пришлю 5 своих людей. Среди них будут как ученики Цзыфу, так и простые смертные. Обычные люди», — удивился Нин. «Конечно», — улыбнулся боевой. «Ведь ученики Цзыфу должны тренироваться. Ты же не будешь заставлять их тратить это время на кипячение воды, стирку и уборку помещений, для этого тебе и понадобятся обычные люди». «Теперь Нин все понял. Больше не буду тебя задерживать», — засмеялся боевой. «Можешь пройтись по территории черно-белого колледжа. Даже сильнейшие державы мира выпрашивают время, чтобы увидеть черно-белую диаграмму. Ты же можешь любоваться ею, когда захочешь». Боевой поспешил в свой экипаж, а Нин обернулся к белой гончей. «Дядя Бэй, пойдем». «Хорошо». Мужчина и белая гончая сели в летающую лодку и на большой скорости умчались вверх. Ночная пелена уже закрыла небо, и под этим тихим небом черно-белый колледж казался удивительно спокойным. «Дядя Бэй», — смеялся Нин, — «ты на ранней стадии Цзыфу. Вскоре я смогу попросить для тебя технику переработки ЦИ-топ-уровня. Спасибо за труды, сын Нин. Белая гончая внимательно смотрела на Нина. Еще ребенком он катался на ее спине, а потом тренировался в стрельбе из лука в горах. Когда подрос, он стал еще сильнее, чем его брат, Ичуань. Брат Ичуань, я буду наблюдать, как Нин славит твое имя и становится самым великим человеком на этой земле. Нин не знал, о чем думал дядя Бэй. Дядя Бэй, сказал он, в черно-белом колледже ты будешь моим духовным зверем и сможешь повсюду следовать за мной и слушать первичных даосов. Вместе со мной ты сможешь попасть в любую часть черно-белого колледжа. Но если ты будешь ходить один, то сможешь пройти только здесь. Нин взмахнул рукой, и перед ним появилась черно-белая книга. Это карта черно-белого колледжа. Красными линиями отмечены те места, где ты сможешь пройти сам. Гончая белой воды быстро взглянул на карту. Спасибо, Нин. Ни за что, рассмеялся юноша. Он посмотрел на дядю Бая и вдруг вспомнил те времена, когда они жили все вместе с его отцом и матерью. А сейчас дядя Бай остался единственным самым близким для него существом на всем белом свете. Существовала разница между духовными зверьми и последователями. Последователи должны были тренироваться сами и упорно трудиться, и только тогда они могли бы получить усовершенствованную технику переработки ЦИ. Кроме того, они получат доступ не ко всем методам переработки ЦИ. Последователи должны были все делать сами. Но в любом случае, черно-белый колледж был очень добр, раз позволял им учиться здесь только благодаря одному поступившему ученику. Если бы дядя Бай поступил в колледж в качестве последователя, ему было бы намного тяжелее. Как духовный зверь он, конечно, не смог бы приобрести технику переработки ЦИ, но Нин, заплатив определенную цену, сможет выкупить для него эту технику. Конечно, такой путь был намного легче пути обычного последователя. Однако, учитывая строгость черно-белого колледжа, ученики постигали новые техники и приемы не очень быстро, и кто из них готов будет пожертвовать собственным успехом ради духовного зверя? С тихим свистом лодка подлетела к пику Темного Севера. «Это пик Темного Севера», — сказал Нин, показывая вниз пальцем. «С сегодняшнего дня он принадлежит мне, Цзинину. Дядя Бай, сейчас здесь только мы. Можешь пойти и отдохнуть, а я пройду к черно-белой диаграмме». Она находится в самом сокровенном уголке черно-белого колледжа, и только ученики черно-белого колледжа могут ее видеть. Последователям и духовным зверям это запрещено. «Хорошо», — рассмеялась белая гончая и, превратившись в луч света, спрыгнул на пик Темного Севера. Нин обернулся, и его лодка тут же полетела в обратном направлении. Спустившись с небес, Нин оказался на запретной территории черно-белого колледжа. Перед ним стояла гигантская каменная стена. Черно-белая диаграмма, материал, из которого была изготовлена плита, был неизвестен Нину. Он излучал черную ауру и был весь испещрен черно-белыми линиями, которые образовывали бесчисленные узоры. Черный, белый, они были словно день и ночь, как и инь-янь, как вода и огонь, как тьма и свет. С тех времен, когда великий Паньгу сотворил вселенную, все в мире имело темные и светлые стороны. Увидев эти пересекающиеся линии, Нин почувствовал мощную ауру, от которой ему стало не по себе. «Что-то не так», — поспешно отвернулся Нин. В черно-белой диаграмме столько запутанных линий. Нин был изумлен. В звездном зале водной усадьбы тоже были различные пути Дао, но там были выделены отдельные строки, чтобы можно было сосредоточиться на познании отдельных даосов. Здесь же все было смешано в одну большую кучу. Конечно, с точки зрения постижения Дао, эта черно-белая диаграмма уступает звездному залу водной усадьбы, но если рассматривать эту схему с точки зрения дополнения и взаимодействия даосов, то ее уровень сложно оценить. Дао был фундаментом, на котором строились различные техники и методы. Например, лотос воды и пламени был методом, который соединял в себе различные аспекты Дао. Старший брат Цзинин, с небес спустился лазурный дракон, с сидящим на его спине человеке. Это был Му Нарцен. «Я не думал, что ты будешь здесь еще раньше меня, младший брат Нарцен», — засмеялся Нин. «Хоть ты и торопился сюда, но все же не советую смотреть на всю диаграмму сразу. Здесь смешано множество даосов, и мы не сможем противостоять их энергии. Лучше выбрать малую часть, просто смотреть на нее». К сожалению, он опоздал с советом. Не успел Нарцен приземлиться, как тут же взглянул на всю каменную плиту и тут же свалился со спины лазурного дракона, почувствовав легкое головокружение. Видимо, сила души Нарцена была гораздо слабее души Нина, и поэтому он не смог выдержать вида черно-белой диаграммы. Только сейчас он услышал слова Нина и поспешно закивал. «Ты прав, целиком осматривать черно-белую диаграмму очень опасно. Ну тогда будем осматривать ее частями», — предложил Нин и тут же подошел к каменной плите. Приблизившись к ней вплотную, он внимательно осматривал ее небольшой участок. Справа и слева от него тоже были две стены, созданные из необычных материалов, излучавшие белый свет. Нин чувствовал, что эти стены окружают мощные формации, ведь черно-белый колледж уделял этому месту особое внимание. Ведь он получил свою славу и известность только благодаря этой диаграмме. Это было сердце их колледжа, их жизнь. Каждый новый бессмертный черно-белого колледжа накладывал собственную мощную формацию для уплотнения, и если бы сейчас кто-то решил разорвать эти формации, то последовал бы мощный взрыв, после которого вряд ли бы смог выжить даже самый великий бессмертный. Три стены, одна, черно-белая диаграмма, а две другие, оставлены предыдущими бессмертными. Каменные стены были шириной около 300 метров и полностью покрыты высказываниями. Их здесь было десятки тысяч. Исходя из этого можно было прикинуть, сколько бессмертных обучил черно-белый колледж. Нин сконцентрировался на маленьком участке черно-белой схемы. Белые и черные линии пересекали друг друга. Они были такими разными, но при этом одинаковыми. Ощущение чуда полностью поглотило Нина, и он весь без остатка погрузился в этот маленький участок черно-белой диаграммы.